«Потому что она – королевский флагман», – ответил председатель таким поучительным тоном, словно это все объясняло. Одна и та же мысль касательно скорейшего способа обогащения пронзила всех присутствующих. Казалось бы, чего проще. Нужно взять весло стоимостью в пару серебряных монет, перенести его на галеру, и цена тут же возрастет в сотни раз. Именно потому, что корабль – флагман. Логично. Эта логика просто раздавила бравого капитана. Он даже не нашелся, что возразить. «Продолжай подсчет, полковник», – поторопил король. Торг, сам пребывающий в растерянности от озвученной суммы, снова взялся за перо. Итого 12 600 золотых, далее поездка, то есть рейд. Маэт, сидящий рядом с Торгом, видя растерянность своего наставника, пришел тому на выручку. Ему казалось, что он уловил желание короля и тут же пустил в ход свое молодое и не скованное условностями воображение. Время, затраченное на патруль, будем считать из расчета того, что полезного смог бы сделать тот или иной его участник, если бы потратил время иначе. Все согласны? Король кивнул благосклонно, а капитан ошарашенно. Ну, солдат брать не будем пока что, и шибов тоже, а вот верховного и шиба возьмем. Маэт оживлялся на глазах, вдохновение захватило его. Итак, время патрулирования составило 4 часа. За это время верховный Ишип может изготовить, возьмем, приблизительно 40 амулетов Тирота. Риан издал какой-то стон и схватился за голову. Стоимость каждого из них, безжалостно продолжал Маэт, составляет, по крайней мере, 500 золотых. Итого, 32 600, подытожил Торг. Капитан сделал глубокий вдох, ненадолго задержал дыхание, а потом обратился к королю. «Твое величество, эта сумма немыслима». «Почему же?» – удивился председатель. «Потому что она не имеет ничего общего с реальностью. С позволения твоего величества, я соглашусь с капитаном», – снова сказал Маэт. «Сумма действительно не имеет ничего общего с реальностью». «Вот», – обрадовался Риан. «Потому что подсчет еще не завершен», – закончил молодой полковник. «Не завершен?» На капитана было жалко смотреть. «Конечно, мы ведь не учли самое главное, личные затраты его величества», — пояснил Маэт. «А какие у его величества были личные затраты?» — прошептал Риан. «Как какие? А королевский прыжок, именно, капитан. Уж не думаешь ли ты, что его величество так прыгает каждый день?» Маэта понесло. «Или ты считаешь, что его величество подобен бродячим артистам и способен что-то делать лишь для потехи публики?» Нет, Риан был ошарашен. «Тогда у прыжка его величества должна быть стоимость соразмерная с его статусом. Скажем, 5000 золотых». 10, снова скромно поправил король. «Правильно, Торг, запиши, 15, тут же согласился Маэт. «Прибавим к этому еще время вынужденного пребывания его величества на палубе твоего судна. Между прочим, это большая честь для тебя, капитан, но время его величества никак не может стоить меньше, чем время верховного Ишиба. Потом еще нужно учесть расходы на обратный путь, стоянку твоего корабля в порту, вот на эту комиссию». Если Риан зашел в этот зал духовно свободным человеком, которому угрожал какой-то пустяк, смертная казнь, то сейчас ощущал себя выброшенной на берег медузой, придавленной грудой долговых обязательств. У него не было, да и не могло быть сумм, о которых шла речь. Скоро, очень скоро слух о том, во сколько король Нерман оценивает свои имущества и время, разнесется по всему побережью. Это посеет ростки сомнений во многих головах. Среди пиратов тоже встречаются отъявленные скупцы. Те, которые привыкли рисковать жизнью, но 100 раз подумают, прежде чем расстаться хоть с одним медиком. Михаил сказал пирату то, что считал нужным. Он не хотел никого принуждать. Конечно, ему ничего не стоило поставить Рьянна перед выбором. Либо служба Круанту, либо смертная казнь. Но это слишком жесткие условия. А пират ему необходим. Король рассчитывал на то, что тот реально поможет в борьбе с остальными моряками удачи. К тому же, опять-таки нужно думать о репутации. Одно дело, когда нанимаешь отъявленного разбойника, которого не задумываясь казнили бы все близлежащие страны, и совсем другое, когда обыкновенный должник переходит к тебе на службу по причине невозможности быстро рассчитаться с долгами. На земле неприкрытый найм пиратов могли себе позволить только очень могущественные державы, которым было наплевать на то, что подумают другие об их моральном облике. Раник пока что к числу могущественных не относился. Риан это все тоже отлично понимал и в какой-то степени был благодарен королю именно за отсутствие сурового ультиматума. Он нисколько не сомневался в том, что в других условиях Нерман казнил бы его без лишних проволочек. Да и сейчас фактически выбор был невелик, но зато декорации радовали глаз. Вскоре заседание комиссии торжественно завершилось. Капитан Рьянна и его помощник были приведены к присяге, и такая же участь ожидала остальных эшибов. Король произнес небольшую речь, полную радужных описаний богатого и счастливого будущего капитана и его помощника, и лишь затем удалился. Как обычно, его ждали дела. Он направился в небольшую комнату дворца. Сама по себе комната не являлась чем-то особенным, но вот ее содержимое заслуживало всяческого внимания. Идя по коридорам, Михаил раздумывал над своими дальнейшими планами. Даже если исключить предстоящую встречу с императором Фигрида, то будущее сулило много нового. Король все еще испытывал желание выяснить, что случилось с ним и как он попал в этот мир. Из очевидных подсказок наличествовали только островные эльфы. Когда стало известно о странных амулетах, хранимых ими, Михаил подавил первое желание броситься туда, сломя голову. Он рассудил здраво. Если эти амулеты существовали не одно тысячелетие, то никуда в ближайшее время не денутся. А вот в стране нужно навести небольшой порядок. Тем более, представлялось разумным прийти к эльфам не в качестве простого путешественника, а в роли владыки королевства. Принимая во внимание их недружелюбие, возможно, аргумент в виде армии за спиной окажется решающим в деле обеспечения гостеприимства. Поэтому королю нужен был мир с Фигридом и сильный флот. У дверей, ведущих в искомую комнату, стояла охрана. «Пригласи Тунрата», — сказал король одному из солдат. Тот сразу же сорвался с места, а его напарник остался на посту. Михаил распахнул дверь и оказался перед столом. Размеры комнаты были невелики, поэтому большой массивный стол занимал основную площадь. На нем покоились два предмета. Король очень жалел, что заранее не подумал о том, чтобы взять с собой не два, а четыре предмета. Это бы в значительной мере облегчило испытание. Он собирался заказать в ближайшее время дубликат. Обе вещи выглядели как деревянные коробки, из которых тянулись вверх куски проволоки. Первый — радиоприемник и передатчик, собранные Михаилом. Раньше он даже мысли не допускал о том, что будет интересоваться радиотехникой из-за самой радиотехники. Но чего только не происходит в жизни. Король протянул руку к одной из коробок и нажал несколько раз ключ. Так активировался амулет, дающий искру. Вторая коробка отозвалась на это действие негромкими щелчками. Пока что радиус действия устройства оставлял желать лучшего. Несколько сотен метров, если между приемником и передатчиком находятся стены. Впрочем, это только начало. Михаил ожидал Тунрата, чтобы продолжить исследование эффективного расстояния. В дальнейшем он собирался использовать стационарный высокочастотный генератор и очень высокую антенну. По его представлениям, это должно было увеличить радиус действия сразу до нескольких километров, а то и десятков километров. Королевский сад в Парме от взрыва не пострадал. Даже строительство не нанесло ему существенного ущерба. Там по-прежнему росли цветы, тщательно оберегаемые садовниками, и шелестела листва деревьев, среди которых оставалось еще много нормальных, не затронутых смелыми экспериментами Парета. В этом саду был небольшой огороженный дворик, предназначенный для отдыха короля. Он существовал с незапамятных времен, а к Нерману перешел в качестве наследства от Мельса. Король Ранигай Круанта двориком пользовался мало, но всегда помнил, что это место хорошо приспособлено для уединения. Кроме высокого решетчатого забора, его окружали заросли кустов, а верные эшибы патрулировали окрестности. В отсутствие его величества двориком активно пользовался Рингилмерт, бывший вор, а точнее, бывший независимый вор. Ему было поручено тщательно записать все сведения, касающиеся Эмис, добытые в личной библиотеке императора. Кроме этого, Михаил хотел, чтобы Рингил снабдил свои записи комментариями с рекомендациями по поводу практической выполнимости того или иного действия, для чего в помощь был дан бывший судья Кретент. Эти две легендарные личности преступного мира Парма наконец-то познакомились друг с другом. Нет, движение делается не так. Кретент сжимал тренировочный меч, стоя на небольшом островке травы посередине дворика. Ты же сам написал, что опусиливается за счет ти руки спонтанно. А если наносить удар под этим углом, то ничего не получится. Вот смотри, чтобы добиться описанного эффекта, мне нужно сознательно изменять те руки. Ну зачем цепляться к словам? Пробурчал Мерт. Мелочь же, может даже в тексте ошибка. Может и ошибка, согласился кретент. «И ты готов сказать об этом королю и представить доказательства?» Вор поморщился. Он знал, что король будет дотошно расспрашивать обо всем, о каждой такой мелочи, а потом выскажет недовольство. Во времена своей молодости Ренгил считал, что чем значительнее персона, тем сильнее должны быть проявления ее гнева. Гнев начальника стражи представлялся ему необъятным, а ярость самого короля – просто ужасающей. Потом Ренгил набрался опыта и понял, что все зависит не от должности, а от личности. Некоторые проявляют свой гнев сразу же, некоторые прячут его, чтобы отсрочить наказание, но никто из многочисленных знакомых вора не умел так высказывать неодобрение, как это делал король Нирман. При небрежно выполненном поручении его величество не кричал, не ругался, не грозил страшными карами, а просто подробно расспрашивал о причине неудачи и смотрел, расспрашивал и смотрел. О, какой это был взгляд, понимающий, сочувственный, с оттенком жалости и надеждой на то, что собеседник исправится, даже не исправится, а улучшится. Так сам Рангилмерт смотрел на своих малолетних племянников, когда те делали что-то не так или не понимали очевидных вещей. Вору даже в голову не приходило ругать их умственные способности. Они ведь еще дети, есть надежда на улучшение. Вот такой был и взгляд короля, только обращенный не на ребенка, а на проштрафившегося приближенного. Меньше всего на свете Мерт желал, чтобы так на него смотрели, словно мягко увещевая. «Ну что же ты, это ведь так просто. Сосредоточься и сделай все правильно. Ну, или подрасти еще немного, если сейчас не получается. О, нет, только не это. Может быть, конечно, неправильное движение, мелочь или даже в тексте ошибка, но Рангил предпочел бы все перепроверить несколько раз, прежде чем сообщать королю. Они с кретентом уже битый час пытались найти нужное положение руки при выполнении странного приема под названием укус стрекозы. Мерт был чужд поэтики и точно знал, что стрекозы не кусаются. Поэтому название, не понравившееся ему с самого начала, спустя некоторое время вызывало огромное раздражение. Конечно, и кретент, и Рангил были далеки от мысли, что из них получится им из-за столь короткое время. Они должны были просто проверить текст и опровергнуть тезис, что обучение без учителя невозможно. Нет, все не так, даже многотерпеливый кретент уже был готов с досадой швырнуть меч о землю. Попробуем еще раз, может быть, нужно бить в бок? Написано, что прямо, ответствовал Рангил, разделяя чувства коллеги. Кретент попытался сосредоточиться, но тут же изменил стойку и посмотрел куда-то в сторону. Мерт обратил свое внимание туда же. К дворику приближались двое. Гвардеец Иксар. Вскоре в единственную калитку вошел казначей, за которым громыхал тяжелыми железными доспехами лейтенант королевской гвардии. От таких доспехов все уже отвыкли, поэтому их появление вызвало некоторое удивление на лицах двух ишибов. «Приветствую, господа», — с улыбкой произнес Ксар, которому король поручил обеспечивать Мерта и кретента всем необходимым для их работы. «Как продвигаются ваши занятия?» «Приветствую», — буркнул бывший судья. «Так себе. Чувствую, что пробьемся над одним параграфом до самого вечера. Тогда и через неделю не закончим». «Его Величество сказал, что нужно торопиться», — напомнил казначей. «Мы торопимся, как можем», — ответил Рангил. «Но даже самая большая спешка не заставит стрекозу кого-либо укусить». «А», — улыбнулся Ксар, — «ты ошибаешься. Стрекозы тоже кусаются, при определенном навыке». «А это кто?» — перебил его кретент, показывая на гвардейца. «То есть я знаю, кто это, но зачем он здесь в доспехах? Имис используют в своих тренировках настоящий доспех, который одевается на ишиба», — пояснил Ксар. «Тупой меч может преодолеть защиту аба, но, как правило, не пробивает железо, если, конечно, не ставить такой задачи. Вот я и привел вам чучело». «Чучело?» – переспросил Рангил, удивленный тем, что вежливый казначей так отзывается о королевском гвардейце. «Так называется тот, на ком отрабатывают удары», – пояснил Ксар. «Я подумал, что если у нас есть амулеты Тирата, то и шип здесь не нужен. Амулет столь же эффективно препятствует изменениям Ти извне. Так что, можете использовать господина лейтенанта». «Да что, это пригодится», — согласился кретент. «Но мы пока что застряли на одном приеме. Так что, господин лейтенант может быть свободным. Мы его потом позовем, когда решим загадку». «Загадку? Укус стрекозы?» — отозвался Ксар. «Да, именно так», — ответил Рангил и тут же насторожился. «А что, ты слышал о приемах Имис?» «Сам вор неоднократно общался с воинами и шибами, но до недавнего времени ничего не знал об их искусстве. слышал?» Снова улыбнулся Ксар. «Покажите мне, в чем проблема?» «Но ты не ишип и не можешь видеть изменения оба», — заметил Рангел. Кретент прислушивался с интересом. «Не могу», — согласился казначей. «Но просто покажите мне, как вы это делаете. Я посмотрю». Рангел хотел было еще что-то сказать, но кретент быстро принял стойку и медленно обозначил удар. «Я так и думал. Это неправильно», — сообщил Ксар двум изумленным ишибам. «При выпаде кисть должна поворачиваться. Совсем немного, словно рука что-то ввинчивает. Попробуй еще раз». Глава 22. Посланник и послание. «Если торговец говорит, что делает доброе дело не ради твоих денег, верь ему, он делает это ради своих денег». Иктернский работорговец, продавший всех своих рабов сразу же, как только услышал о приходе короля Нирмана, строительство новых кораблей шло полным ходом, но короля скорость их постройки все равно не радовала. Ему хотелось, чтобы новые суда сходили с верфи прямо сейчас, радуя глаз и внушая ужас противнику. Впрочем, пока что противник о королевских планах не догадывался, а вел себя довольно нагло. Пираты чувствовали себя как дома в местных водах, только большие караваны торговых судов могли им противостоять. Увы, единственный морской путь, связывающий север и запад материка, пролегал мимо Иктерна. Торговцы не могли не плыть, они рисковали. Королевская галера неоднократно выходила в море. Михаил не мог постоянно принимать участие в ее походах, но Арал был на борту всегда. Ему при поддержке ишибов даже удалось потопить парочку пиратских кораблей, но при этом он спугнул гораздо больше. О галере пошли слухи, пираты не рисковали приближаться к ней и, завидев издали, спешно улепетывали. Король не хотел выпускать корабль нового союзника капитана Рьянна на охоту за его коллегами. Пока что риск ни к чему. Бывший пират мог оказаться очень полезным в качестве консультанта и учителя. Анелия быстро шла на поправку. Михаил пообещал ей, что свадьба состоится сразу же после его встречи с императором, вне зависимости от исхода переговоров. Впрочем, это были не единственные хлопоты, связанные с браком, свалившиеся на него в последнее время. Он привычно думал только о своей свадьбе, забывая о том, что чужая тоже может доставить беспокойство. «Твое величество, Маэт собирается жениться», — в один прекрасный день огорошил короля генерал Ферин после окончания очередного военного совета. Генерал специально остался с королем наедине, чтобы обсудить эту новость. Они сидели друг напротив друга за огромным столом, заставленным сделанными на скорую руку моделями кораблей. «На ком же?» — отозвался король, слегка удивленный известием. «Неужели вернулась Ларета, а отец с ней? Почему мне не доложили?» Ларета Карет, давняя любовь Маэта, была родной сестрой Камина. Их отец сбежал, когда войска принца Нирмана вошли в Парм. Но, в отличие от представителей других могущественных семейств, он не последовал за Мельсом, а продолжил бегство. Куда, никто не знал. Михаила очень интересовал этот вопрос. Старому хитрому Каретту ничего не грозило, за него просил Камин, и король собирался отправить его в почетную ссылку в какое-нибудь поместье подальше от границ. Так, на всякий случай. Нет, твое величество, не на Ларете, а на Риане Нартик, дочери Даллы Нартика. Вот это новость. Что же, Маэт разлюбил Ларету? Не думаю, твое величество. Тогда почему он собирается жениться на другой? Собирается не он, а она, твое величество. Маэт чувствует свой долг перед женщиной, которая его любит. Ах, вот как, получается, что инициатива исходит от нее. Да, твое величество, этого брака не будет, Ранел. Одной из неприятных обязанностей короля было утверждение браков между представителями высшей знати. У него и спрашивали разрешение. Михаил всегда относился к этой проблеме спустя рукава. Если родители невесты и жениха были не против, то он тоже не возражал. Такие мелочи его не интересовали. Но данный случай – другое дело. Маэт был, пожалуй, самым завидным молодым женихом-дворянином в королевстве на сегодняшний момент, а род Даллы Нартика находился в упадке. Ферин-младший юн, богат, обладает большими перспективами. Конечно, любая девушка согласится выйти за него замуж, и не только согласится, но и приложит массу усилий, как, например, это сделала Риана, о которой король еще раньше составил мнение как о ловкой и честолюбивой особе. Твоему величеству не нравится невеста Маэта, и это тоже. Если женщина первая признается в любви, то скорее всего она просто хочет замуж. При этом может не любить своего жениха или любить вообще кого-то другого. Мы не станем портить мальчику жизнь, по крайней мере, личную жизнь. К тому же, неизвестно, как к этому отнесется Камин. Он-то уже давно считает вопрос о женитьбе Маэта на своей сестре решенным. Ссора между Камином и Ференами никак не входила в планы короля. Его ближайшие сподвижники и так ревниво относились друг к другу, а этот брак мог положить начало неприкрытой вражде, что не пойдет на пользу короне. Михаил с печалью осознавал, что помимо внешней политики, вынужден проводить вдумчивую внутреннюю политику. Даже если это касается его приближенных, количество хлопот, которые приносит корона, иногда превышает все разумные пределы. Но Маэт вчера сказал ей, что согласен, если я не возражаю, твое величество. Вчера, она, что, здесь, да, твое величество, прибыла недавно. Король вздохнул. Дочь Далла не первая, кто последовал за ним. Чем дольше он находится в каком-то месте, чем выше шансы на то, что туда подтянутся придворные. Постепенно дворец Иктерна приобретал черты королевской резиденции в Парме. Дворяне толпились в приемной, в коридорах, на улице перед дверьми где угодно, и количество их возрастало с каждым днем. Остановить подобную миграцию не представлялось возможным, король не имеет права быть отшельником. Передай ей, что я запрещаю Маэту жениться, и дело с концом. Да, твое величество. Король попытался выбросить этот случай из головы, но не тут-то было. Вечером ему пришло напоминание в виде Тунрата, героически сдерживающего попытки несостоявшейся невесты Маэта добиться немедленной аудиенции у короля. Сначала Михаил хотел прекратить все это и отправить девушку во свояси, но потом, вспомнив, что и так уделяет мало внимания собственному дворянству, решил все же ее выслушать. Он уже встречал Риану прежде. Она была миловидной шатенкой, совсем еще молодой, и, как и Маэт, могла видеть и без возможности управления. Король решил принять ее на большой веранде дворца. Эта веранда ему очень нравилась как из-за разнообразных цветов, которые росли в больших катках и специальных желобах, так и благодаря отличному виду на порт. Далла комендант был настоящим эстетом. «Приветствую, твое величество», вошедшая девушка сделала глубокий реверанс, король же просто махнул рукой, показывая на ажурное кресло напротив. «Я слушаю тебя», произнес Михаил, стоило только Риане сесть. Его вид выражал нетерпение, словно посетительница оторвала своего монарха от важных дел, и он торопился к ним вернуться. «Твое величество, мы с господином Маэтом Ференом очень хотели бы пожениться», девушка не обращала на холодность собеседника никакого внимания. Михаила позабавила формулировка. Насколько он знал, Маэт отнюдь не пылал подобным желанием, а уступил лишь благодаря настойчивым просьбам и намекам. «Это невозможно», просто ответил король. «Что-нибудь еще, твое величество, мы ведь очень любим друг друга», с жаром воскликнула Риана. Ее интонации были наполнены таким чувством, что король мысленно поздравил себя с тем, что у придворных авантюристок подрастает достойная смена. Ему не придется скучать. «Маэт Ферен давно уже не принадлежит себе», сказал Михаил. «Он находится на службе у меня, и я решаю его судьбу, исходя из государственных интересов. На роль его невесты есть другая кандидатура. Неужели твое величество способен пойти против любви?» Распахнула глаза девушка. «Я пошел против Тамалайкманта. Почему бы мне не пойти против любви?» Рассмеялся король. «Но ведь любовь это...» Далее его величество терпеливо выслушивал 10-минутную речь в исполнении молодой дворянки о том, что из себя представляют глубокие чувства. Впрочем, ее молодость никак не сказалась на отменном качестве речи. Принимая во внимание пару фальшивых интонаций, король пришел к выводу, что романтический монолог был заготовлен заранее и только отсутствие должного актерского мастерства не позволило придать ему совершенный вид. Перед ним сидела типичная охотница за богатством или положением в обществе, которыми так славен мир, из которого он прибыл. Правда, Риана была в самом начале своей карьеры и ей пока еще не доставало опыта. Подобные женщины тратят всю свою энергию лишь на то, что продвигаться вверх, опираясь на мужчин. Михаил лично знал некоторых из них и всегда удивлялся, видя как их способности, нередко незаурядные, растрачиваются по пустякам. «Это очень романтическая и прочувственная речь», — похвалил король собеседницу, когда та замолчала. «К сожалению, у нас пока что нет специальных школ для дам из высшего общества, поэтому тебе негде брать уроки актерского мастерства, но рекомендую присмотреться к тому, как, например, Далла Улара Ортак произносит свои фразы. У нее я ни разу не заметил фальши». Риана отшатнулась, ее лицо исказилось. Казалось, что она сейчас заплачет, но сдерживается лишь усилием воли. «Опять ошибка», — невольно отметил король. Обычно слезы идут девушке на пользу. Хорошее оружие, которое не нужно скрывать. Выражение лица Рианы быстро менялось. Теперь оно отражало тщательно скрываемый гнев. Михаил просто любовался своей собеседницей. Ее эмоции были как на ладони. Когда она покинет веранду, то из всех ее чувств самым сильным окажется ненависть к королю. Похоже, что ей еще никто не отказывал, и она не успела привыкнуть к этому. У него появлялся очередной враг. Пусть слабенький и неопытный, но враг. Конечно, вряд ли дочь Далла станет сама что-либо предпринимать, но если ей предоставится случай, то она бросится в любой безумный заговор. Королю не хотелось такого развития событий. Он не опасался этой девушки, ему наоборот было жалко ее. Участие в заговорах против короля Нермана еще никого не доводило до добра. Ему не хотелось отпускать Риану в таком состоянии. «Ну и зачем тебе нужен Маэт?» – спросил он, переходя к своему излюбленному приему – простодушной искренности. «Вот выйдешь ты за него замуж и потом что? Как изменится твое положение, твое величество? Но при чем тут это? Ведь любовь. Оставь», — махнул рукой король. «Этим все на свете можно оправдать. Вот ты долгое время общалась с Маэтом, проделала путь сюда, готовила речь, добивалась аудиенции ради чего все хлопоты, чтобы занять положение жены будущего генерала и командующего. Это обеспечит достойное место в обществе, конечно. Но ты всегда будешь на вторых ролях, потому что на первых будет твой муж. Понимаешь?» Риана кивнула, внимательно глядя на собеседника. «А хочешь быть на первых?» – внезапно спросил король. «Вот представь, ни от кого не зависишь, кроме меня, конечно, сама себе хозяйка, кого хочешь, того и выбираешь в мужья, а общество тебя просто носит на руках. Хочешь так, твое величество? Да или нет?» «Да». «Вот и отлично. Я дам тебе небольшое задание. Если справишься с ним, то получишь награду, скажем, место третьей фрейлины. Согласна?» «Да, твое величество», подалась вперед Риана с выражением глубочайшего внимания на лице. «Почему же согласна, если даже не выслушала суть задания?» «Я согласна, твое величество», ответила девушка таким тоном, словно не колеблясь занялась бы массовыми убийствами, если бы это потребовалось. Михаил предполагал нечто подобное. Его знакомые охотницы за богатством тоже не были щепетильны в средствах. «Отправишься в Кмант, купишь там готовые военные корабли за умеренную цену. Хорошие. Если не разбираешься, найди того, кто разбирается. Заплатишь за них из своих средств. По возвращению затраты будут компенсированы. Справишься, молодец. Не справишься, будешь ждать другого случая. Есть вопросы? Сколько нужно кораблей, твое величество?» — спросила девушка, удивленная заданием. Точнее тем, как задание просто выглядит. Но король не обманывался. Раст, владелец кораблей, не продаст их ему, разве что за баснословные деньги. Речь ведь ведется не о том, чтобы построить новые корабли, а чтобы купить уже существующие. Задание было настолько трудным, что король не хотел посылать собственных доверенных лиц, чтобы те не тратили время попусту. «Как минимум 5, можно больше. Срок – 10 дней. Я сделаю это, твое величество», – ответила Риана, приподнимаясь с кресла. «В добрый путь», – с радушной улыбкой произнес король. Ишик Сурент Пинтекст, глаза и уши Даллы коменданта в Иктерне, спал очень чутко. Это было связано не с тем, что он слишком переживал за свое положение. В отличие от других шпионов и осведомителей, Сурент чувствовал себя уверенно. Он точно знал, что не совершил ни одной ошибки и не дал никому повода подозревать себя. Его плохой сон имел иные причины. Ишибу слишком часто снились кошмары. Их содержание было очень простым. Суренту чудилось, что его грабит. Иногда ограбление происходило на улице, когда какой-то вор Ниши презво срезал с плеча мешок с золотом, весящий 40 килограмм, и быстро улепетывал с ним, а он, Сурент, ничего не мог сделать. При пробуждении Ишиб лишь недоумевал, с какой стати он пошел в своем сне на прогулку с тяжеленным мешком за спиной, но кошмар надежно хранил свои тайны. Другой разновидностью сна являлось похищение дома. Это было ужасно. Сурент возвращался с той же прогулки и обнаруживал, что дома нет. Просто нет и все. Он, волнуясь, бросался в яму, которая была на месте подвала, и разрывал руками ее дно, чтобы убедиться, что тщательно закопанное золото пропало. Сурент хватался за голову, начинал раскачиваться всем телом, подвывать и тут же просыпался. Но самой плохой разновидностью кошмара была конфискация. Этот сон впервые появился недавно. Ишибу чудилось, что он мирно посапывает в своем доме, как вдруг в двери начинают ломиться люди. Тогда Сурен вскакивает, чтобы выяснить, что происходит, но его сбивает с ног толпа ишибов, одетых в цвета короля Нирмана. Хозяин дома пытается остановить их, но лишь видит, как они растаскивают всю обстановку дома, выбрасывая стулья и картины через окна. Потом появляется Арал, верховный ишиб. Он, зловеще смеясь, направляется в подвал и сразу же достает припрятанное глубоко в земле золото. Держа огромный мешок одной рукой, Арал начинает срывать с Сурента одежду, приговаривая, что она тоже нужна королю. Лишившись старой спальной рубахи, ишиб просыпался в холодном поту. Той ночью Сурент, как обычно, ворочался на кровати, переживая очередной кошмар, конфискацию по всех подробностях. Громкий стук в дверь прервал его мучения. Моментально открыв глаза, ишиб вскочил. В голове Сурента сон и явь еще не успели толком разъединиться, и какое-то время он думал, что вот оно, началось. Взяв себя в руки и поборов сердцебиение, ишиб пошел к дверям, одновременно пытаясь исследовать щупом того, кто скрывается за ними. К его радости, там не было ни Арала, ни королевской охраны. За дверью стоял Тивер, доверенный секретарь Даллы коменданта. Хозяин дома отворил, и гость ввалился в прихожую, шумно дыша. Сурент даже посторонился, чтобы грязная одежда Тивера не испачкала его сорочку. «Хорошо, что твой дом находится близко от порта, но далеко от верфи», — произнес визитер. «Я так намучился, пока пробирался к тебе. Везде патрули, к верфи вообще не подойти». «Проходи в зал», — ответил Сурент. «Что-то случилось. Не зажигай свет», — сказал Тивер, пробираясь вглубь дома. «Лучше никому не знать, что ты не спишь». Он прошел несколько дверей и очутился у старого кресла. Немало не мешкая, уселся в него, всколыхнув волну эмоций у хозяина. Кресло было чистым. «Далла здесь», — сообщил Тивер, откинувшись на спинку. И словно не придавая никакого значения этой новости, принялся отряхивать свою одежду от пыли. «Далла Зариант», — прошептал Сурент, словно не доверяя своему слуху. «Да, верхний слой грязи осыпался на пол, но одежда чище не стала. Но что он здесь делает? Прибыл для встречи с королем. Тайна. Почему тайна? Об этом никто не знает. Никто из членов военного совета. Ох, да-да, Сурент, и Далла вспомнил о тебе, твоей верности, и твоих поистине замечательных отчетах». Тивер сунул руку за пазуху и извлек мешочек. Способности ишиба безошибочно подсказали хозяину дома, что там находится золото. «Это тебе, в счет будущего задания, самого важного. Что я должен сделать?» — деловито поинтересовался Сурент, принимая золото. Мысли о грязном кресле мгновенно вылетели у него из головы. «Обеспечь тайную встречу с Нирманом», — шепотом воскликнул хозяин дома. «Да». Рука с мешочком замерла на полпути. Казалось, что Сурент готов вернуть его, но потом, поколебавшись, все же крепко прижал к груди. «Но почему я?» — спросил он, изо всех сил пытаясь понять, сколько же там монет. «Ты ведь здесь. Ты тоже можешь пойти к королю. Если я пойду, то об этом станет известно. А вдруг переговоры провалятся? Нет, тебя никто не знает, тебе идти. Но как я доберусь до короля, и что ему скажу? Просто передашь письмо от Даллы. А как доберешься, не знаю. Сам решай. Но это ведь не просто. Сурент, Далла не любит этого слова. Он платит, ты делаешь». В голосе Тивера прозвучала нескрываемая угроза. Его собеседник еще сильнее сжал мешочек. Угрозы мало волновали Сурента, хотя, конечно, это зависело от их направленности. Если они касались его безопасности, то это еще ничего. А вот если денег, то совсем другое дело. «Я постараюсь, когда это нужно. Завтра с утра. Далла заплатит еще немного, если я устрою встречу. Восходы в Иктерне похожи один на другой. Сначала дома бросают длинные тени на море, а потом солнце медленно поднимается над крышами, освещая голубую воду. По улицам бродят редкие прохожие и частые патрули. Каждый третий наряд усилен шибами». Сурент быстро шел ко дворцу. Ему очень хотелось выглядеть уверенным в себе, потому что чудилось, что так он привлекает меньше внимания. Человек торопится по своим делам, что здесь такого? Его торопливость была напрасной. Королевские патрули не бросались на обычных прохожих, но ишиб, как и большинство жителей Иктерна, еще не привыкших к новым порядкам, об этом не знал, да и не хотел знать. Оказавшись около дворца, Сурент замедлил шаг. Дворец не имел ограды, достаточно было пройти через небольшой парк, чтобы попасть к главному входу. «Кто такой? Куда идешь?» — остановил его один из двух гвардейцев, дежурящих около дверей. Малая численность охраны не могла обмануть Сурента. Щуп подсказал ему, что за дверью находятся еще солдаты в компании с ишибами. Это было неудивительно, после покушения на принцессу охрана усилилась. «Я, ишиб Сурент», — сказал он, — «мне нужно срочно увидеться с королем». Гвардеец хотел что-то сказать, но решительное лицо собеседника заставило его передумать. Устав не предписывал ему высказывать свои мысли визитерам, это было прерогативой начальства. Поэтому ишиб был быстро припровожден к обходительному лейтенанту, который пригласил его в какой-то кабинет, где принялся вкратчиво расспрашивать о причинах желания увидеть короля. «Я ничего не могу сказать», — твердил Сурент, — «только лично его величеству. Но сейчас раннее утро, а его величество очень занят. Может быть, он еще даже спит», — продолжал увещевать офицер. «Пусть лучше господин ишиб расскажет мне о своем деле, и я потом доложу королевскому секретарю». «Это невозможно», — качал головой собеседник. «Мне нужно увидеться с королем и немедленно. Встреча очень важна для него». Препирательство продолжалось довольно долго, у Сурента даже мелькнула мысль заплатить несговорчивому лейтенанту. Немного, конечно, лишь тот минимум, который окажется достаточным. К счастью, он этого не сделал и даже не знал, что ему нужно благодарить свою феноменальную жадность за то, что встреча с королем не отложилась еще на несколько дней из-за судебных разбирательств. Но когда спор надоел обеим сторонам, они наконец выработали компромисс. Сурент идет к верховному ишибу, чьей прямой обязанностью является улаживание проблем с ишибами, а тот уже решает вопрос. На встречу с Арралом осведомитель дал и коменданта двигался с тайной дрожью. Еще свежи были впечатления, навеянные зловещими снами. Кроме того, верховный ишиб пугал его в целом, как своим положением, так и своим обом. Пугал куда больше, чем король. Объяснялось это просто. Какое дело Нерману до Сурента, мелкой букашки по сравнению с ним? Ишиб думал, что король способен лишь невнимательно его выслушать, прочитать послание и тут же перестать думать о нем. А вот Арал, другое дело. Для него Сурент не букашка, а потенциальный подчиненный. Верховный ишиб мог иметь виды на всех ишибов, встречающихся ему на пути. Вопреки опасениям лейтенанта, Арал уже не спал. Он встретил Сурента подозрительной улыбкой, отправил офицера во свояси, предложил посетителю располагаться поудобнее и, откинувшись в широком и мягком кресле, изъявил желание выслушать просьбу. «У меня есть послание для его величества», — приглушенным голосом сказал ишиб. «От кого же?» — поинтересовался собеседник, приглаживая седую бородку. «От его высочества». «От кого?» — отдал и коменданта Зорианта, поправился Сурент. «А, и что же он хочет?» «Не знаю, господин верховный ишиб, но дело срочное». «Хаэм, а к тебе-то как попало это послание? Ты, что, состоишь в его армии?» Этого вопроса посетитель ждал и боялся. «Что ты, господин верховный ишиб?» — замахал он руками. «К армии Даллы Зорианта я не имею никакого отношения. Просто один мой знакомый попросил передать королю свиток». «Какой знакомый?» — тут же отреагировал Арал. «Сурент, сам того не подозревая, избрал очень плохое время для визита. Страсти после покушения на Анелию еще не улеглись, и новая власть подозревала каждого в причастности к нему. Просто знакомый. Его зовут Раснеп. Он пришел ко мне рано утром и попросил об одолжении. А почему сам не смог прийти во дворец? Где он живет? Не знаю, почему не смог сам прийти, не знаю». Сурент почувствовал, что начинает впадать в отчаяние, подобного допроса он не ожидал. «Живет где-то в районе порта, но точное место мне неизвестно». «Вот как?» – произнес Арал. «Как можно не знать, где живет близкий друг? Он мне не друг вовсе, просто знакомый». Сурент поспешил отказаться от всякой близости с загадочным посланником. «А, так ты, полагаю, этот альтруист?» «Кто, господин верховный ишиб?» «Альтруист. Это слово часто употребляет его величество. Оно означает человека, который заботится о других больше, чем о себе, не ожидая никакой награды. Но это невозможно», — горячо произнес Сурент. «Таких людей не бывает». «Вот и я думал, что не бывает», — ласково заметил Арал. «Хотя один из них сейчас сидит передо мной». Посетитель открыл рот, чтобы ответить, и тут же закрыл его снова. Достойный ответ на ум не приходил. «Мы потом вернемся к твоему знакомому», — сказал Арал. «Сейчас главное — послание». Собеседник вздохнул с облегчением. «Хотя нет, у меня есть еще один вопрос. Сколько он тебе заплатил?» Сурента мгновенно прошиб холодный пот. «Очень мало, господин верховный ишиб. Очень мало. Почти ничего. Так ты все-таки альтруист?» «Нет, господин верховный ишиб. Нет, нет и еще раз нет. Значит, много заплатил?» Подытожил орал и к ужасу посетителя добавил, и к этому мы тоже еще вернемся. Его Величество король Нерман сжимал в руке письмо и отдал и коменданта и разглядывал посланца, доставившего его. Сурент оказался неправ, он привлек внимание владыки Ранига и Круанта. Ишик очень хотел знать, что о нем думает король и почему так скептически воспринял повторение рассказа о дальнем знакомом. «Ну что же», — произнес король, отрывая взгляд от Сурента и обращаясь к Арралу, находящемуся рядом с посланником. «Зариант ищет встречи, немедленной встречи. Он даже прибыл сюда и сейчас находится где-то неподалеку от Иктерна. Твое величество встретится с ним?» — поинтересовался Арал. «Это может быть ловушкой». «Вряд ли ловушка, не думаю». Михаил снова задумчиво посмотрел на Сурента, отчего того опять затрясло. «Он пишет, что полагается на мою честь и никак не оговаривает количество ишибов, которых я могу взять с собой, лишь просит дать письменные гарантии того, что ему лично ничего не будет грозить. И вот этот человек их передаст своему дальнему знакомому, после чего встреча будет назначена. Может быть, просто допросим его как следует?» — спросил Арал, кивая на несчастного Сурента. «Это же явный шпион, он нам все расскажет. Сейчас быстренько допросим и обыщем дом. А, твое величество, глава 23, Зариант, а ты предал семью ради короля?» Глава семьи Кариттов и отец Камина в ответ на упрек сына в предательстве короля ради семьи. «Арал, у Ксара нет оба?» — спрашивал верховного Ишиба король, когда они двигались навстречу с Даллой Зориантом. Отряд был небольшим, всего 12 ишибов, на первый взгляд, потому что на второй взгляд за этой группой на некотором расстоянии следовала другая, численностью в 40 ишибов. Почти армия. Михаил не доверял Далле и не хотел лишний раз рисковать. Такого количества ишибов было вполне достаточно, чтобы если не выиграть сражение, то отойти без существенных потерь. «Твое величество, конечно, нет», — Арал удивился вопросу. «Точно нет?» — продолжал спрашивать король. «Может быть маленький, крохотный, или он умеет его скрывать?» «Нет, нет», — покачал головой верховный ишиб. «Маленький я бы разглядел за столько лет знакомства с ним, а скрывать его он просто не может все время. Тем более, видел его спящим. Исключено. Никакого абауксара нет. А чем вызван этот вопрос, твое величество? Понимаешь, я получил довольно странный отчет от Мирта и Кретента. Они утверждают, что Ксар обучает их искусству имис». Арал сбился с шага и взглянул на короля, словно пытаясь убедиться, что тот не шутит. «Но это ведь невозможно. Я тоже так думаю», — согласился Михаил. «Тут какая-то путаница, в которой очень хотелось бы разобраться». Они подходили к небольшому рыбацкому поселению, расположенному неподалеку от Иктерна. Поселение состояло из пары десятков домов, примостившихся на обрывистом берегу. Никакой подозрительной активности заметно не было, но король решил все равно проявить осторожность. «Иди вперед», — распорядился он, обращаясь к одному из ишибов свиты, эльфу. «Осмотри все дома. Если что-нибудь случится, в сражение не вступай, а сразу беги сюда». Тот кивнул и быстро зашагал в сторону поселка, не переходя на бег, словно пытаясь дословно выполнить приказ. Король с приближенными остановились на живописном холме, у подножия которого рос колючий кустарник, напомнивший Михаилу шиповник его родного мира. Когда-то в детстве он пил отвар из шиповника и сейчас ему жутко захотелось снова попробовать этот напиток. Остальные 40 ишибов, подойдя на расстояние видимости, тоже замерли и даже попятились немного назад. Им предписывалось вмешаться лишь в случае появления звуков боя. Королю не хотелось, чтобы Далла знал, что он заявился сюда почти с целой армией. Несчастный шпион Сурент остался в Иктерне под охраной двух эльфов, которым Арал разъяснил, что это один из подозреваемых в покушении на Анелию. И Сурент, увидев выражение лиц своих стражников, забился в угол и старался лишний раз не шевелиться, чтобы не спровоцировать тех на действия, могущие нанести непоправимый урон его здоровью. Король наблюдал, как его разведчик подходит попеременно к каждому из домов. Из здания, расположенного на самом обрыве, вышли трое, одетых в халаты ишибов. Эльф направился к ним, проверив по пути все остальные дома. Затем, обменявшись несколькими фразами, развернулся и быстро зашагал обратно. Засады не было. Михаил, не дожидаясь отчета, направился навстречу. Он спустился с холма и на полпути встретился со своим разведчиком, чтобы получить подтверждение того, что все спокойно. Далла заявился лишь с двумя спутниками. Идя мимо скособоченных хижин, из окон которых периодически выглядывали местные жители, боящиеся показаться на улице, Король думал о том, что нужно предпринять меры по наведению порядка. Пока что безопасными оставались лишь центральные области. Он еще издали заметил Даллу, даже одеяние того выдавало в нем великого Ишиба. Подойдя поближе, Михаил удостоился поклона. Спутники Зорианта кланялись более глубоко, чем их правитель. «Приветствую, Далла», — первым начал разговор король. «Очень необычное место для встречи. Меня вынудили к этому обстоятельства, твое величество», — ответил тот. «Да-да, твой посланник сообщил нам, что ты хотел бы держать встречу в тайне от всех». Спутники короля и Даллы застыли в неподвижности, не решаясь мешать разговору своих владык. «Прошу прощения за неудобство, твое величество, но я бы поостерегся предложить переговоры в одной из этих хижин. Лучше уже на свежем воздухе». Михаил усмехнулся. Он вспомнил ту деревеньку, в которой принимал королей Тамалайкманта. Далла был более щепетилен по сравнению с ним. «Ничего, мы можем говорить прямо здесь». Король посмотрел на собеседника выжидающе. Он не хотел тратить время попусту. «Твое величество, у меня есть предложение». Торговец внутри Даллы оценил деловой подход. Михаил молчал, разглядывая собеседника. «Я готов пойти на некоторые уступки, если твое величество даст мне место коменданта Иктерна», — продолжил Зориант. «На какие уступки?» — поинтересовался король. «Ну как же, я готов буду признать полностью власть твоего величества. К тому же, я, опытный правитель Иктерна, знаю всех и вся, при мне невозможны беспорядки, твое величество будет спокоен за эту часть территории». «Это и есть предложение?» «Да, твое величество. Оно выглядит весьма слабым, Далла, очень слабым». «Почему, твое величество? А где будет армия Иктерна?» Зориант замялся. Он очень хотел бы избежать ответа на этот вопрос. «Я не знаю, твое величество. Пока что не знаю». «Как это может быть?» Король приподнял одну бровь. «Дело в том, что если твое величество назначит комендантом меня, то иктернские советы уже не будут нужны, и я не уверен, что они меня поддержат». «Иными словами, точно не поддержат?» «Да, твое величество». «А армия пойдет за ними?» «Скорее всего, часть армии, твое величество». «Значительная часть?» «Да, твое величество». «И в чем же мне выгода от того, что приму твое предложение, Далла?» — спросил король. «Допустим, ты станешь комендантом, но где будут другие великие ишибы? Где будет иктернский элитный отряд, на который я возлагал определенные надежды? Наконец, как ты собираешься сражаться с пиратами? Или по-прежнему будешь с ними договариваться и взаимовыгодно сосуществовать? Меня могут поддержать еще двое великих ишибов. И, возможно, часть опоры Большого Совета. Не все, конечно. Сколько? Ну, 5-6. А сколько там всего? 46. Это несерьезно, Далла. Лишь каждый десятый. Я все еще не вижу особых выгод от твоего предложения». Далла задумался. Он вполне понимал позицию короля. Дела того пока что шли превосходно. В Иктерн стянуты все силы, идет строительство кораблей. Странная галера нанесла пиратам первый урон. Все говорили о том, что если Нерман продолжит действовать в таком темпе, то рано или поздно его ожидает успех. Такой успех, который будут приветствовать и Фигрит, и все прочие уважаемые прибрежные государства. Но с другой стороны, великие ишибы тоже на дороге не валяются. По информации Зорианта, у короля Ранига их было всего двое, включая его учителя. Невероятно мало, постыдно мало. «А на каких условиях твое величество готов предоставить мне должность Даллы коменданта?» — прямо спросил Зориант. Теперь уже король взял паузу. Конечно, он мог бы сформулировать свои условия почти мгновенно. Они уже давно сложились у него в голове, но ему хотелось показать Далле, что он задумался над произошедшим разговором. Хотя думать там особенно было не о чем. «Мне нужны все великие ишибы и опора Большого Совета», — сказал он. «Кроме того, я предлагаю тебе не должность коменданта, а должность гражданского правителя, губернатора. Военным комендантом пока что будет мой человек, а дальше посмотрим». Зориант сделал какое-то движение, но король продолжил речь, желая высказать сразу все. «Но это далеко не полный перечень, Далла. И ты, и великие ишибы, и все остальные поступают в мое полное распоряжение на случай военных действий. Опора Большого Совета вообще переходит в Парм на постоянную дислокацию, а в Иктерне я оставлю другие войска. Мне не нужны тут мятежи. Твое величество, я не представляю себе, как выполнить эти условия», — произнес Зориант. Король пожал плечами. «Ты хочешь вернуться, не так ли? Я готов простить предыдущий демарш. Видит Азин, никогда не отказываюсь от своих слов. Я бы очень хотел, «Твое величество», — искренне ответил Далла, — «но не вижу никакой возможности». «Неужели никакой?» — удивился король. «Мне рассказывали о тебе как о хитром и опытном правителе, особенно в торговых вопросах. Как сказать, твое величество, есть одна возможность, но ее как раз не хотелось бы использовать, потому что она может лишь все ухудшить. Что же за возможность? Она не совсем честна, твое величество». «И что, Далла?» — спросил Михаил, раздосадованный тем, что Зориант начал ходить вокруг да около. Хотя, казалось бы, разве его визит честен по отношению к подчиненным, последовавшим за ним в изгнании? Понятно, что нет. Тогда к чему все эти колебания? Они ведь не дети и не в игры играют. Далла, видимо, почувствовал настроение собеседника, потому что не стал затягивать. «Может быть, мы с твоим величеством отойдем немного в сторону? Объяснение требует соблюдения строгой тайны». «Хорошо», — согласился король. Они покинули пределы поселка и подошли к самому обрыву. Море лежало внизу, омывая песчаный берег. У Михаила мелькнула мысль, что в этом месте получился бы отличный пляж. Но Далла думал совсем о другом. Он еще раз огляделся по сторонам и выложил все на чистоту. «Большой и малый советы можно уничтожить, твое величество. Даже не всех членов, а лишь тех, кто против меня. Моя власть останется единственной, но сделать это удобнее моими руками», — закончил король. «Да, твое величество». Михаил посмотрел вдаль. Море сливалось с горизонтом, образуя почти незаметную границу. Было очень красиво. Он все больше убеждался в том, что место просто предназначено для курорта. «Но тогда оставшиеся ни за что не пойдут ко мне на службу», — ответил король. «Это только все ухудшит». «Да, твое величество, именно об этом я и говорил». Зорианту не нравился свой собственный план, но другого выхода он не видел. Или так, или никак. Каждый день промедления отдаляет его от Иктерна. «Допустим, я бы согласился на подобный шаг», — сказал Михаил, словно игнорируя две предыдущие фразы. «Как это удобнее было бы сделать? Внезапное нападение во время заседания, твое величество, чтобы всех одновременно. А лояльные тебе лица, мне бы не хотелось, чтобы им был причинен какой-нибудь вред. Но ведь в ходе схватки все смешаются. Твое величество, я думал над этим. Можно разделить совет на две группы. Одну посадить в зале по правую сторону от меня, а другую, лояльную мне, по левую. Тогда если удар будет нанесен справа, то мои противники погибнут, а друзья сумеют спастись». Король покачал головой. «Нет, Далла, кто-то все равно выживет, и твои соратники понесут потери. Мне бы этого не хотелось». «Чего именно?» «Терять тех, кто меня поддерживает, твое величество». Михаил взглянул по-новому на своего собеседника. Тот, на первый взгляд, был предателем, поставившим собственную власть выше интересов общества. Но существовал нюанс. Похоже, что в советах Иктерна было как минимум два лагеря, изо всех сил ненавидящих друг друга. И Далла предан только своему лагерю. Возникал вопрос, является ли предательством истребление врагов любой ценой? Король не знал точного ответа, поэтому был осторожен в оценках. В конце концов, именно у Зорианта есть шанс вернуть иктернским семействам хотя бы часть былой власти. Конечно, если с Даллой будет заключен союз, то безоглядно доверять тому было бы опрометчиво. Но, с другой стороны, вся жизнь состоит из компромиссов и временных союзов. Зорианта можно и нужно использовать. «Тогда это плохая идея, Далла», — ответил король. «Но у меня нет другой, твое величество». Михаил вздохнул. Ему не нравился план Даллы хотя бы тем, что его реализация превратится в бессмысленную и непредсказуемую бойню. Похоже, что Далла еще не сталкивался с необходимостью осуществлять многочисленные и одновременные убийства и просто не знал, каков механизм реализации подобного. А может быть, Зорианту просто не хотелось думать о таких вещах. Между тем, это было простой логической задачей, с которой бы справился любой маломальски знакомый с историей выходец с земли. Если нужно избавиться от одного и сохранить другое, то лучше всего их разделить, — туманно ответил король. «К тому же совсем не обязательно привлекать ко всему этому мое имя. Уверен, что в мире найдется множество других врагов, а уж сколько приключается никем не ожидаемых несчастных случаев. Твое величество готов согласиться на мои условия?» — сразу же откликнулся Далла. «Нет, это ты готов согласиться на мои условия», — ответил король. «Если твои политические противники падут жертвой рокового стечения обстоятельств, ведь ничто не помешает тебе отдать мне войска?» «Нет, твое величество. В таком случае лучше всего будет, если ты и твои спутники принесут мне присягу. Прямо сейчас, твое величество?» Поразился Зариант. Но ведь еще ничего не сделано. Будет сделано, будет. У меня есть кое-кто, кто поможет тебе. Большой специалист в подобных вопросах. Но, твое величество, присяга – это серьезно. Я не могу служить обеим сторонам одновременно. Михаил знал, что присяге уделялось очень большое место в мире гор. Возможно, потому, что не существовало других возможностей обеспечить верность подчиненных. Зариант был прав. Если что-то пойдет не так, он окажется в очень щекотливом положении. А потеря лица будущего соратника в планы короля Ранига и Круанта не входила. Ну хорошо, напишешь лишь обещание принести присягу после гибели некоторого количества членов совета. И скрепишь своей печатью. Но это же, да-да, я знаю, прервал король шепот изумленного Даллы. Будет очень неприятно, если существование свитка получит огласку. Но оно не получит, если все стороны приложат усилия для того, чтобы наш договор был завершен. А потом я отдам тебе этот документ. Михаил занимался тем, что, как выяснилось, умел делать лучше всего. Договаривался. Конечно, ему хотелось заполучить Даллу и его армию, но в принципе он мог бы обойтись и без этого. И не страдал бы угрызениями совести, если бы Большой и Малый Советы отправились в мир иной в полном составе. Они ведь были врагами, как ни посмотри. Но самый главный договор ждет его впереди. И там ситуация будет отнюдь не столь выигрышной по сравнению с сегодняшней. Почти все козыри находятся в руках у императора. У короля Ранига и Круанта до сих пор не было ничего, что гарантировало бы победу. Максимум, кровавую ничью вследствие гибели обеих сторон. Пока король находился в Иктерне, в Парме кипела бурная деятельность. Она была связана не столько со строительством дворца, сколько с заданиями его величества. Канцлер Руларн предпринимал многочисленные усилия, направленные на отлов бродяг и организацию дорожного строительства. Казначей Ксар пытался проводить в жизнь денежную реформу, предложенную королем. И вот с последней возникли проблемы. «Мы не можем заменять одни золотые монеты на ассигнации», — говорил он канцлеру. «Это не будет правильным. Золотых монет в обиходе мало, а остальных — много. Пройдет немало времени, прежде чем золото осядет в нашем хранилище. А ведь его величеству нужны деньги именно сейчас. Но ведь так рекомендовал король», — возразил Лаарн, встревоженно взирая на собеседника. Они сидели в его кабинете. Лаарн, верный друг Ранела Ферина и старый вояка, не сразу сумел привыкнуть к мысли, что можно идти против прямых распоряжений короля. Но с другой стороны, он понимал, что фразы казначея не лишены смысла. По сути, именно из-за этих качеств Михаил сделал его канцлером. Когда король впервые увидел Лаарна, то сразу же сказал себе, что именно так должен выглядеть классический бюрократ его прежнего мира. Уруй обладал суровым узким лицом с выступающим вперед подбородком и мрачным взглядом. Он был придирчив и внимателен к мелочам. Король предположил, что именно такой человек будет скрупулезно следовать инструкциям, и оказался прав. Канцлер был идеальным исполнителем. Да, предлагаю написать его величеству, что нужны некоторые изменения в планах. Необходим выпуск ассигнаций, равных серебряным монетам, скажем, 1,5. Кроме того, введем в обиход серебряную монету полного веса, равную 10 обычным. После этого можем смело изымать все остальное серебро. Как изымать? Удивился Лаарн. Его величество ничего не говорил о принудительном изъятии. Не совсем принудительном, просто монеты будут оседать в хранилище. Постепенно их станет мало, в обиходе сохранится лишь полновесное серебро, которым очень тяжело рассчитываться. Поэтому люди быстро перейдут на ассигнации более мелкого достоинства. И то же самое сделаем с золотом. Будет существовать лишь полновесная монета, равная 10 обычным. Но кто будет выпускать серебряные ассигнации? Кто их нарисует в таком количестве? И наконец, кто поставит отпечаток своей ти? Мы ведь решили, что будем использовать лишь королевскую ти. С королевской ти ничего не получится, вздохнул Ксар. Разве что только на золотых ассигнациях. Нам придется привлекать других ишибов, из личной охраны короля или еще откуда-то. Его величество должен сам принять такое решение. А насчет рисования он упомянул о том, что можно использовать какое-то клише. Я примерно представляю себе, что это такое. Рестент не смог поднять заговор против короля Мирета, несмотря на все усилия. Эльфы были недовольны своим правителем, но не настолько, чтобы открыто выступить против него. К тому же, большая часть дееспособного войска отправилась в Раник. Остальные, лишенные нормального рейна, влачили жалкое существование. Им недоставало решительности во всех вопросах. Именно поэтому прямой приказ Мирета не был исполнен. Мятежный Рестент остался на свободе. Даже его Арейн не был конфискован. Старейшие эльфы предпочитали долгие обсуждения реальным поступкам. Это позволило Рестенту сколотить отряд, ядром которого стали преданные ему эльфы, столь неудачно атаковавшие Имис. Мятежник метался между представителями старейшей знати и своими родственниками, уговаривая, убеждая и грозя всевозможными последствиями. Все было напрасно. Большая часть эльфов осталась глуха к нему. Королевские наместники ограничились лишь тем, что отправили гонца к Мирету, причем избрали для этой цели члена совершенно нейтрального клана. Их решения не подчинялись никакой логике. Рестент потратил время впустую, если не считать сотню ишибов, которую ему удалось собрать под своими знаменами и лозунгами. Этого было недостаточно ни для чего. Поэтому когда Мирет вернулся во главе сильного отряда, состоящего не только из эльфов, но и из людских ишибов, включая одного великого, мятежник бежал. Возможно, это был самый логичный поступок из всех предпринятых им за последнее время. Покинув пределы королевства, Рестент с отрядом крадучись двигались вдоль границы Тамала с Ранигом, а затем и к Манта с Ранигом. Однако тайна передвижения не мешала ему собирать информацию о происходящем. Эльфам было очень больно скрываться от людских глаз в тех местах, которые когда-то безраздельно принадлежали им. В их головах царила сумятица. Посланники Мирета утверждали, что эльфов ждет возрождение, но король не скрывал и того, что возможно появление большого количества полукровок. И даже более того, существовала высокая вероятность воцарения полукровки в случае рождения детей Юнирмана и Анелии. Если эльфы относились к своему королю как к жалкому неудачнику, то к принцессе отношение было иным. Кто-то резко не одобрял ее действия, кто-то восхищался ими, но Анелия никого не оставляла равнодушным. Рестент, в свою очередь, принадлежал к числу ее поклонников. Он несколько раз даже пытался ухаживать за ней после смерти своей жены, но неизменно получал отказы. Впрочем, это нисколько не охладило его пыл, хотя эльф отчетливо сознавал, что шансов у него нет. Таких претендентов, как он, пруд пруди. Теперь же ситуация изменилась. Он стал заговорщиком, возглавил мятеж, и это давало большие возможности для маневра. Зная Анелию как человека-ненавистницу, Рестент ни в коей мере не допускал, что она может быть всерьез увлечена Нирманом. Скорее всего, здесь дело лишь в политическом расчете. Принцессе хотелось стать королевой Ранига, чтобы облегчить жизнь своим соплеменникам. Эльф очень хотел поговорить с ней начистоту, сильно надеясь на то, что Анелия будет откровенна с ним. В конце концов, кто рядом с принцессой? Спрашивал он себя. Человек Нирман, слабак Мирет, она ведь сильная личность и наверняка тяготится подобным обществом. Другое дело, он, эльф из знатного рода, который рискнул поднять мятеж, показав свою силу и волю. Разве это не то, что нужно эльфийской принцессе? У него с ней одна кровь и одни и те же цели. Конечно, Рестент понимал, что сейчас Анелия не сможет открыто поддержать его, но потом, когда получит корону и возможность наследовать Нирману, потом открываются широкие перспективы. Если принцесса хочет сохранить свой народ, то у нее есть только один путь – союз с ним, Рестентом. Сначала тайный, а потом, после устранения всех помех, явный. И у эльфов появится реальный шанс снова вступить на путь благоденствия.